Прошло еще много скучных дней, во время которых я только и делал, что впитывал демонические источники, недостатка в них не было. Пару раз даже пришлось отдать несколько своим демонам, ибо поглотить никак не успевал, а кубы так заполнены. Поскольку в них можно хранить лишь один источник, то туда попали самые крупные образцы. Все остальное я или сразу приделывал в накопители, или отдавал русрафам. Больше всего свободных источников осталось после похода к червям, там даже гвардейцам перепало по парочке. В общем и целом, что можно было сохранить или переработать, давно было сделано, а все, что появлялось сейчас, использовалось сразу же. Все задуманные энергоканалы уже проведены и расширены настолько, насколько это делать безопасно, самостоятельно имею в виду. Сейчас все идет на увеличение объема источника, а вот насколько он велик, сказать сложно. Последнюю казнь проводил лично, пожертвовав на это пару литров воды. Ну как воды, туалета в моих покоях предусмотрено не было, приходилось пользоваться ночной вазой. Этими вазами занимался Рэри, по его словам, бизнес процветает, уточнять не стал, пусть делает что хочет с этим. В общем и целом, казнь совершалась с помощью водных лезвий. Отошел подальше и как в тире начал метать одно лезвие за другим. Приятно удивила скорость формирования заклинаний. Каждая из рук создавала по одному заклинанию в секунду, а с учетом чередования активаций, уходило полсекунды на каждое лезвие. От демона осталась кучка мелких обрубков, а источник и не думал пустить, по ощущениям, там намного больше половины. Самым затратным заклинанием до сих пор остается исцеление и возможность узнать прибавку выпало сегодня. Хозяин, я нашел его. Говорят, он был одним из лучших, но уже давно побирается. Веди. Часа через два ко мне привели здоровенного демона. Чем-то он напоминал стереотипного мясника у людей. Тоже был выдающегося размера, как вверх, так и вширь. Сразу видно, раньше он не бедствовал. Под огромным торсом, с пузом почти до земли, были довольно короткие ноги, зато руки были почти до земли, а когтистой лапой можно спокойно взять меня за торс и поднять. Рога на голове закручены как у барана и начали вторую петлю. Скорее всего не прошел перерождение по причине плохой генетики. Изъян в организме был виден сразу. У Нек явно были перебиты руки, которые срослись как попало и имели изгибы там, где их быть не должно было. Умирать он явно не хотел и заметно нервничал. Тащить не пришлось, шел сам, гвардейцы даже не толкали, когда он заходил. Ему наверняка было интересно, за что его сюда привели, тем более, что по моему приказу, казни проходили регулярно. Особенно если учесть местный менталитет, казнить можно всех поголовно, демоны пользуются любой возможностью стать сильнее. Главное, чтобы никто не узнал об этом. Вот и демон передо мной сейчас вспоминал все свои грешки и думал, где же он прокололся. Мне даже стало интересно, что он скажет по этому поводу. Как тебя называют? И смотри на меня, когда разговариваем, разрешил говорить и не сверлить пол взглядом. Всегда железнолапым называли, но сейчас все чаще криволапым, по всей видимости смирившись с судьбой, начал он вести себя чуть увереннее. «За что тебя привели сюда?» – небрежно спросил, развалившись на троне и крутя в руке источник, который сейчас поглощал. «Не знаю, сильно нигде не виновен, как и все, по мелочи только, за такое не принято убивать, а если что-то серьезное, то врут. Я всегда старался придуриваться законов и правил, вроде бы и нормально получается, но вид снова стал крайне обреченным. Подойди ко мне и протяни свои руки». Спорить не посмел и подойдя выполнил приказ, при этом отвернувшись. Возможно решив, что руки сейчас и отрубит. Отправив в него руну, смог рассмотреть, что творится с руками. Если быть точнее, сквозь кожу стали просвечивать энергоканалы. На данный момент это был мой максимум. Глазами я еще не научился пользоваться как надо, но думаю еще пару дней и освою то сложное заклинание, которое сильно изменит зрение и простит все в подобных случаях. В одной из рук каналы резко обрывались в конце плеча, там же и был первый, неправильный, изгиб этой руки. В второй руке основная часть оборвана в локте, но парочка тонких энергоканалов все же тянулась к ладони, пальцы на которой направлены куда угодно, только не в одну сторону. «Что произошло с твоими руками?» – спросил у демона, наблюдая при этом удивленный взгляд на оставшиеся при нем руки. «Я внизу работал, сразу около шахты металл плавил и там же обрабатывал, чтобы не ходить постоянно туда-сюда. Потом случился обвал и мне руки раздавило. Одна на коже осталась висеть, вторая просто как нож плоская. Запасов хватило, чтобы руки зажили, но вот дар пропал. Я теперь не могу работать с рудой, ни расплавить, ни выковать, только носить ее. Попробую вернуть тебе дар, и если на то будет воля бездны, сможешь снова работать, как и раньше. Но теперь на меня, а не сам по себе. Никто, кроме бездны, не может вернуть дар, сказал он, озвучивая всем известную истину. Кто тебе это сказал? Так все это знаю, спроси у любого. То есть, если никто из вас этого не видел, то это невозможно? Сколько в мире живет демонов, а скольких ты знаешь из числа сильнейших? Хаем, я понял, господин. Если дар вернется, буду работать сколько сил хватит. Запомни свои слова, железнолапый. Еды у меня много, значит и сил у тебя будет много. Возможно, отвлекаться будешь только на сон. Решил немного припугнуть, чтобы в следующий раз думал, перед тем, как такое обещать. Хоть бы, даст бездна и без сна обойдусь подольше. Ну тогда пошли за мной. Мы спустились в подвал, где уже был приготовлен стол. Да, я заранее не только приказал найти хорошего кузнеца, инвалида, но и подготовил место исцеления, а если ничего не получится, просто вырежу источник, мясо отдам гвардейцам, в то время как Рэм с Рафом поищут мне нового кузнеца. Зафиксировав на столе подопытного, сказал ему вдохнуть порошок, купленный у гоблинов. Порошок был испытан на Рэре, одной щепотки хватило на полчаса отключки. Чтобы подопытный не проснулся раньше времени, придется подсыпать ему под нос добавку, которую он будет вдыхать. Была идея сделать что-то вроде песочных часов с порошком, а вместо нижней колбы трубку, заведенную в дыхательную полость, но не успел, подопытного нашли раньше. Далее вскрыл ему одну из рук, специальными крючками на веревочках, растянул и зафиксировал разрез. Картина была ожидаемая, раздробленные кости, которые срослись как попало, некоторые осколки так и остались торчать в мышцах и уже обросли какой-то тканью. Помимо этого, были разорванные энергоканалы, на кончиках, условно живых, сформировались наросты. Видимо, энергии некуда было идти дальше, и после большого количества попыток воспользоваться даром, начали формироваться эти наросты. Их придется срезать, затем соединять места разрывов и лечить это все. Кости тоже придется ломать заново и сращивать как положено. Заклинание лечения работает и на демонах, но в отличие от людей, приносит им жуткую боль. Чужеродная энергия, несмотря на то, что лечит, еще и оставляет что-то похожее на ожоги. Помню, как Рэру лечил ожоги от кислоты, но в любом случае, эффект лечения намного сильнее эффекта разрушения. Вот теперь и смогу нормально проверить, насколько вырос мой источник. Лучить придется много и часто, после каждого действия. Хаем, может заодно и брюхо вскрыть, вдруг у него внутреннее строение тоже отличается, потом зашью и залечу, никто же не против. Пациент, вы не против? Молчание, знак согласия, рассуждал я сам с собой, говоря в полголоса. Глава 37. К моему удивлению, все вышло с первой попытки, хоть и не без огрехов. Как по мне, это маленький повод гордиться собой. Руки демона были полностью восстановлены, не удалось найти лишь парочку оторванных тонких каналов. Пару раз демон пытался сбежать от меня на тот свет, но я, естественно, ему это не позволил. Вогнал трубку в горло и залил через воронку питательную смесь. Пищеварение у демонов, как у демонов, собственно, минимум в десяток раз быстрее, чем у людей. Желудочный сок быстро расщепляет органику, а впитываемость желудка, почти как у наших легких, когда мы дышим. Умирал демон, скорее всего, от потери крови, которой натекло не меньше ведра. А все потому, что крайне сложно понять, что ты режешь. Сам демон внешне черного цвета, мышцы и кровь также черные. Попробуй догадайся, где там вены, где артерии в мешанине всего остального. В общем и целом, надо много практики, чтобы сразу понимать, что есть что. Когда кузнец проснулся, то обнаружился себя все там же, но уже не прикованного. Долго ворочался, кряхтел, жаловался, что все болит, в частности руки и живот. Еще признаки отравления от порошка давали о себе знать. Когда память к нему вернулась, взглянул на свои ровные руки и с недоверием перевел взгляд на меня. Получилось? Не знаю, я не могу управлять твоим даром, попробуй сам. И он попробовал. Вокруг ладней тут же появился жар, а воздух вокруг рук стал подрагивать, как над горячим асфальтом. Затем начало разгораться черное пламя, такое же, как и обычное, но словно поглощающее свет, а не дающее его. Демон, глядя на руки, загрохотал, содрогаясь, Это был его смех. Далее, быстро погасив пламя, он ловко спрыгнул со стола, попутно осмотрев себя. Это было второе потрясение, ведь он стал вдвое стройнее, а бывшее пузо сейчас обвисло кожаным мешком. Тут я пояснил, что его организм во время лечения сильно потратился на восстановление, ведь я не сразу начал его подкармливать, в надежде, что своих запасов хватит. Попытавшись сделать шаг, кузнец поскользнулся в собственной крови и распластался на полу, растерянно глядя на те литры крови, что были вокруг. «Как придешь в норму, придешь ко мне и дашь клятву верности, а пока можешь отдохнуть, поесть и привести себя в порядок», кивнув, подтверждая свои слова, находившемуся тут же гвардейцу, ушел наверх. «Это же насколько господин силен, что смог исцелить меня», спрашивал железнолапый, гвардейца, который провел его в другое помещение и выдал несколько брикетов еды, а также кувшин с очень вкусной желтой жидкостью. «Никто не знает. Думаю, даже старший РР всего не знает. Ты слышал, какая битва была с нашим прошлым лидером? Конечно, об этом все шахты тогда говорили. Говорили, что битва была настолько грандиозна, что в верхних шахтах земля со сводов потолка сыпалась», начал припоминать кузнец. «А не был никакой битвы. Был всего один удар. Не знаю, как нашего бывшего предводителя на клочки не разорвало, но от одного лишь эха, его силы, нас всех в стороны разметало, а голова еще долго не понимала, что происходит. Кое-где по стенам даже трещины пошли, а с виду и не скажешь, такой маленький, кажется, на ступе и нет его. Говорят, он вообще тихий, никого даже не забил до смерти за косой взгляд. Помню, наш прошлый глава ревел так, что весь город слышал ругань, попробуй попади на глаза в такой момент. Да, очень тихий, даже приказы в основном через РР передает, чтобы не напрягаться лишний раз. Но он нас сильно пугает и, если расскажешь кому, лично сожру тебя. Не, не расскажу, я теперь как бы с вами вместе получается. Ну да, тогда слушай. Наш хозяин иногда улыбается. Так все улыбаются, что тут такого? Да слушай, он улыбается редко и в такие моменты весело только ему, а всем остальным в этот момент хочет пожить еще немного. Слышал, наверное, мы недавно целую армию червей убили? Да все слышали, что за глупый вопрос. А еще многие видели те телеги с мясом, что полдня в город ездили. Так вот, я думал, мы все там и останемся, пойдем на корм этим червям. Только хозяин смеялся, с каждым часом все сильнее. Последнего червя он вообще обычным ножом добивал, что-то крича на незнакомом языке. Червь тот уже вроде, как и сам издох, но хозяину виднее, добил, значит, так надо было. Мы в тот момент думали, кто страшнее, один наш хозяин или та армия червей. Хотя недавно я определился с выбором, усмехнувшись, сказал гвардеец. Какой, с интересом посмотрел кузнец, даже отвлекшись от брикета волшебной еды. Хозяин, конечно, червь быстро тебя сожрет, а как мучаются преступники на входе, уже все знают. Мда, что-то мне уже не так весело, хоть и дар вернулся. Не переживай, ты главное клятву принеси, а дальше, скорее всего, все отлично будет. Мы жрем сколько влезет и вообще, давно забыли, что такое опасность и голод. Если не переродимся, то тоже станем толстыми, как ты позавчера. Как позавчера, вот так, хозяин с тобой больше дня возился. Наверное, все плохо было с тобой. Нас, когда черви подрали, он за пару ударов сердца исцелял. Два демона недолго общались, обсуждая прошлое и будущее, вскоре все бросились наверх. Сидя на своем троне, который теперь мягонький и красивый, ведь на нем теперь стеганый чехольчик с подкладкой и сидеть намного комфортнее, почувствовал странное. Отложил демонический источник, который впитывал уже полчаса, закрыл глаза и начал прислушиваться к ощущениям. Я отчетливо чувствовал двух демонов в подвале, еще четыре были у главного входа, охраняя мой покой. РР недалеко от меня, присев у стены, с упоением догрызал чью-то кость. Но было еще что-то, тоже в подвале, недалеко от склада с провизией. Словно кто-то есть, но может прятаться от моих чувств. Я даже Рафа научился ощущать без проблем, когда он прячется в тенях. Хотя там изначально проблем не было, просто чувство было немного размазано по площади. В этом случае все куда интереснее. Очень слабые отклики и эффект мерцания, словно смотришь на очень маленькую звезду, которая немного бликует. Тут почувствовал, что ко мне торопится Раф. Дождавшись, когда он добежит до хозяйских хором, начал слушать очередной доклад. «Хозяин, там из старшего города прибыли, пора дань платить. Сейчас разговаривают со стражей города, потом сходят в шахты, как всегда, а потом придут к тебе. И что, готовить им часть, чтобы не задерживались?» Спросил, потому как до сих пор не уточнил все детали этого мероприятия. Тут вмешался РР, который неоднократно был свидетелем выплат управляющему городу. «Сами спустятся и решат, что и сколько брать. Так вроде половину должны забирать, не понял я. Ну это не точно. Они решают, что городу сейчас нужнее, еда или железо, а может всего поровну. Ну и немного еды обязательно заберут себе на прокорм, им в путешествии тоже что-то жрать надо. А сами наловить зверей они не хотят», все тут же рассмеялись, ведь глупо звучит. «Зачем им напрягаться, если могут взять сколько посчитают нужным и так? Ладно, собирай всех наших, и давайте вниз. Там еще немного фруктов осталось», дал я команду, вставая с трона. «Будем прятать», уточнил Раф. «Не выйдет, они умеют отделять правду, только хуже сделаем», выдал экспертное мнение РР. «Будем жрать, хрен им, а не мои фрукты. Лучше усилить свою армию, чем чужую. А если узнают их проблемы, путь другим товарам неустойку берут». Так мы всей толпой вместе с гвардией спустились вниз и начали доедать остатки фруктов, которых там в принципе осталось совсем немного. Буквально по два или три на каждого. Мои воины не только станут сильнее, но и о том, что есть магические фрукты из другого мира, никто не узнает. Видимо, в этот раз собиратели дани, узнав о новом главе города, решили не идти в шахты и направились сразу ко мне, ведь встретили их буквально через пару минут, как поднялись наверх. «Ты теперь тут главный?» — сходу спросил здоровенный демон, под 3 метра ростом и с 2 парами рогов. За ним стояло еще 2 неполных десятка демонов, совсем немного уступающих размерами. «Да, теперь я тут главный. Мы за данью. Я знаю», с улыбкой киваю нежданным гостям. «Умный, что ли? Пожалуй, умнее всех, кто в дне пути отсюда», ничуть не смущаясь, отвечаю. «Но не самый сильный, так что закрой рот и веди к запасам», не стал со мной церемониться демон. «А вот это зря. Мог бы чуть повежливее. Где я?» Именно такой вопрос возник у того, кто был главным среди собирателей дани. Последнее, что он помнил, как попытался надавить на нового главу города. Торговцы уже донесли новость, а городская стража подтвердила. Появился некто, зовущий себя Люцифер. Вроде бы маленький и ничего из себя не представляющий, хотя количество рогов должно было свидетельствовать о его силе. Но тут какое дело, вторичные признаки силы всегда шли в ногу с размером демона. А тут такой нонсенс. Глава управляющего города, выслушав рассказы торговцев, отправил очередной караван за данью младшего города. При этом приказал испытать нового главу, вывести на эмоции и заставить проявить силу и дар. Если там действительно сила, то просто взять честную дань и уйти, но если новый глава хитрый слабак, то выгребать все, что будет не приколочено. Оглядевшись, демон обнаружил себя прикованным к стене, справа и слева были остальные его спутники. Это явно заходило за рамки плана или правил приличия. Попробовав подергаться, ничего не вышло. Железо, которым приковали всех, было отличного качества. Вокруг уже собралась толпа горожан, что скакали в нетерпении. «Вас сегодня будут резать тонкими лентами и вам же скармливать, неудачники. Надо было думать, как вести себя с господином. Ха-ха», веселился какой-то мелкий бесенок, скача недалеко от стены. Последний неудачник 4 дня умолял добить его. Ха-ха, пасть закрой, грязь, никто не посмеет так поступить с собирателями старшего города, взревел демон, для которого вся ситуация была крайне ненормальной. Никто никогда не смел так с ними разговаривать. Наоборот, многие пытались заболтать и втереться в доверие, чтобы дань не выросла еще больше. А тут такая наглость. Нет, он просто не мог принять факт, что такое произошло. Оттого вновь начал вырывать и орать на всех вокруг. Но к его удивлению, никому не было страшно, все веселились, подкидывая варианты, как новый глава поступит с пленниками. В какой-то момент толпа отпрянула от стен, тут же замолкнув и потупив глаза в землю. Многие в первых рядах попадали на колени. Это было очень странным, ведь такое случалось, когда кто-то чрезвычайно сильный распространял свою ауру силы. Не выдержав натиска ауры, слабые демоны действительно падали. Но в данный момент ни одного отклика энергии не было. Ауру испускали лишь пленники у стены. Прислушавшись, демон понял, что многие преклонились тогда, когда начали открываться двери в главное здание, а вот когда Люцифер вышел, склонились все остальные. склонились сами, по своей воле, это много говорит о вышедшем. Ведь даже слабейшие демоны, до последнего хранят гордость и непреклонность. Завоевать такой статус, как Люцифер, это что-то достойное высших демонов. Вся ситуация заставляла задуматься, а думать демон умел, как и просчитывать варианты развития событий, иначе он бы никогда не стал собирателем. Профессия не для каждого, хотя бы потому, что многие захотят ограбить караван и каждый шаг стоит обдумывать заранее, ровно, как и стратегию на такие случаи. А то, что пришлось сделать, дабы получить должности, вовсе лучше забыть. Там были реки крови и страданий. Спустя десяток ударов сердца, невысокий демон в красном плаще, именовавший себя Люцифер, встал перед толпой и тихо заговорил, но было отлично слышно каждое слово, ведь целая толпа демонов боялась дышать и моргать, чтобы не упустить ни звука. Как вы все знаете, это собиратели дани сейчас прикованы к стене, но их вина не настолько велика, чтобы казнить. Да, они смели общаться со мной как с равным, являясь всего лишь грязью под моими стопами, но не со зла, а по незнанию своему. Поэтому, я готов даровать им прощение и даже позволить исполнить свой долг, забрать у нашего города половину всего добытого за последние луны. Люцифер замолчал, опустив голову и задумавшись. Простояв так какое-то время, снова заговорил: «Мне будет очень жаль убивать таких сильных и достойных демонов, ведь не зря сама бездна, мать наша и моя госпожа, дарящая мне напутствие, позволила им набрать такую силу и дарвала такую чистую кровь. Они могли бы исполнять свою немаловажную роль». Еще одна пауза, и Люцифер продолжил: «Возможно, многим из вас кажется, что они собирают дань по прихоти сильного демона, но это не так. Это позволяет развиваться сильнейшим демонам, прославляя наш народ. Это позволяет вырастить действительно сильную армию для войны с врагами всего мира. А ведь война может случиться, когда угодно, и чем сильнее мы, тем больше шансов уцелеть. Наш город небольшой и в нем мало сильных, чистокровных демонов, но тем, кто есть, достаточно и того, что они имеют. В городе, откуда прибыли собиратели, есть демоны гораздо сильнее и ресурсов им надо намного больше. Приди враг в наши земли, и главный город первый встанет на защиту земель. Оттого, работа этих демонов, по глупости совершивших ошибку, очень важна. Я не собираюсь казнить их по своей прихоти или злости за слова. Если они извинятся и проклянутся больше так не поступать, а также работать по совести и закону, то тут же отправиться дальше. А может, их лучше сожрать и сказать, что никто не приходил. Завелся мелкий бесенок, который до этого вел себя довольно вызывающе. Как твое имя? Такой маленький и уже, такой кровожадный. Яростная длань, господин. Позже, я узнаю, что так, впервые его назвал один из демонов, которому этот бесенок, на самом деле был размером с ладошку. Нет, яростная длань, сперва мы выслушаем их слова, а потом я приму решение. Никак иначе. С этими словами, Люцифер приблизился к главному собирателю, вопросительно посмотрев. Было очевидно, что сейчас можно сказать пару слов в тайне от остальных. Если мы умрем, то наш господин придет со своей армией и уничтожит тебя и твоих воинов. Пошел в ход последний аргумент. А ты не думал, что я сам могу прийти, даже без армии, и стать новым главой твоего города? Со странной усмешкой сказал Люцифер. Просто признай ошибку, забирай что положено и катись откуда пришел. Это лучший вариант для всех. В любом другом случае, многие погибнут, очень многие, но не я. Недолго думая, просчитав все варианты, демон понял, что это действительно единственный вариант, как сохранить свою шкуру. На остальных ему плевать, а вот немного поступиться гордостью, да еще и выполнить задание. Местный глава и впрямь довольно щедр, осталось понять почему. Когда я приблизился к прибывшим демонам, уже чувствовал, как Рериф на низком старте готовится напасть. Шансов победить, на мой взгляд, у них не было, но и отступать они явно не собирались. Также, за спиной прибывших начали собираться мои гвардейцы. Когда до группы собирателей оставался всего метр, я запустил руку в карман и набрал полную руку порошка, который совсем недавно использовал для усыпления кузнеца. Вытянув ее вперед, резко отпустил содержимое, в этот же момент, второй рукой создав простое заклинание воздушного тарана, которое никогда не использовал в бою из-за своей слабой убойности. Итогом моих действий стало целое облако порошка, обдавшее всех, кто стоял спереди. Когда толпа демонов попадала без сознания, приказал всем срочно выйти на улицу, чтобы уже мои демоны не потеряли сознание, сам же, натянув на нос ворот рубахи и продолжая задерживать дыхание, отошел подальше. Вытащить собирателей на улицу и приковать много времени не заняло. Пока моя гвардия этим занималась, я продумывал дальнейшие слова и действия. Ведь к захвату старшего города я еще не был готов, да и отведенный месяц подходил к концу, стоило возвращаться в мир людей. А вот позже, когда придет время, то отправлюсь уже в город побольше. Сейчас же, стоило обойтись не только без крови, но и без последующих претензий. Шоу удалось, речь всем понравилась, и отдав честную половину, хоть никто не пытался выяснить правду или наглеть, выпроводил собирателей за черту города. Настало время проверить свои ощущения, от которых меня отвлекли собиратели. В подвале явно что-то странное. Глава 38. Спускалось в подвал пятеро разумных. Со мной, понятное дело, был Рэм с Рафом, но и пару гвардейцев на всякий случай взял. Зайдя в нужную комнату, Рэр тут же заметил, что есть едва уловимый запах постороннего, и это не запах кого-то из собирателей. Я же прикрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Вот одно биение в углу под высоким сводом потолка, но вот уже немного сбоку, словно этот кто-то перемещается. Когда движения не было, чувства и вовсе молкли. Выходит, я чувствую именно движение. Странно это все. Чтобы не стоять столбами, демоны начали ходить по полупустому помещению и искать следы, внимательно осматривая пачки сушеного мяса. Это было мясо червей, которое решили сохранить, а потому нарезали тонкими полосками. Высыхали такие полоски на ура. Температура и влажность местного климата способствовала этому как нельзя лучше. «Хозяин, некоторые пачки неплотно связаны», — сказал Раф, показывая мне одну из них. «Ну и что, может, усохло немного», — ответил, сделав пару шагов навстречу демона, тут же отметив, как аномалия еще немного сместилась в сторону выхода. Виду не подавал, мало ли, но и контроль был максимальный. В голове то и дело мелькали варианты развития событий, начиная от самого очевидного: тут прячется демон с какой-то способностью невидимости, до блуждающего портала, который не может выбрать место, где ему открыться. Внутреннее чувство не позволяло понять это более точнее, оттого не мог в полной мере сосредоточиться на том, что хотел сказать Раф и каким выводом он пришел. Я не уверен, но если бы я мог стать невидимым, то не ел бы одну пачку мяса, я бы таскал по полоске из каждой пачки. Так будет намного незаметнее. Количество пачек останется тем же, да и мяса вроде бы столько же. Вот еще пара метров движения в сторону выхода. Если мы будем тут болтать еще несколько минут, то это нечто, хотя уже скорее кто-то доберется до выхода. Надо действовать. Но как это лучше сделать? Вновь использовать порошок не вариант. Не крикнешь своим, чтобы не дышали, невидимка тоже услышит. Сам я надолго дыхание задержать не смогу, и если завяжется бой, то надышусь порошком. Использовать атакующие заклинания? Нет, бить в одну точку не вариант. Я не настолько точно чувствую место аномалии, да и увернуться никто не мешает. Мне бы что-то, что бьет по площади, ну или хотя бы демаскирует, а по площади у меня работает лишь взрывная волна. Ладно, может, тут кто-то и был, но давно ушел, пока мы провожали собирателей. Но на всякий случай, надо предпринять меры безопасности. Помнишь, что надо делать, когда я бросаюсь гранатами? Рэр точно помнил, и слово это он отлично помнил, а заметив мой кивок, тут же закрыл уши руками, открыл рот и зажмурился. Он был самый быстрый из всех, хоть и не самый сильный, а главное, он единственный, четко знал, что будет после взрыва и не растеряется. Ну и инструкцию, как себя вести, когда я кидаюсь гранатами, тоже знал только он. Надо бы еще и Рафу все объяснить, а вот остальные от греха подальше, пусть считают это моим даром. Достав из специального кармашка на поясе небольшую гранату, которые всегда были с собой, резко бросил себе за спину, параллельно начиная разворот. Бросал не абы куда по ощущениям аномалии, и развернувшись отправил в гранату фаербол. О том, что промахнусь, не переживал, тут дистанция всего метра три, а практики было куча. Мы с Эриком много раз отрабатывали атаки по подобным движущимся мишеням. Выпустив фаербол, тут же присел, прикрыв голову руками, зажав при этом и свои уши. Мой плащ, такая слабая граната точно не повредит, а вот осколками керамики может немного посечь ладони. Жаль, что приходится использовать черный порох. Он весьма слабый в плане убойности, и дыма от него уйма. Как сделать его бездымным, я уже давно вспомнил, но вот ингредиентов до сих пор не нашел. Эх, мне бы кислот разных побольше и ртути немного, был бы совсем другой разговор. На данный момент я не могу даже определить, что за кислота тут льется дождем. Бахнуло не сильно, как я и ожидал, шрапнель керамики щедро осыпала, а ударная волна лишь едва качнула. Быстро найдя взглядом цель, немножечко впал в ступор. Это был демон, здоровый такой демон. Хотя само туловище было скрыто за крыльями, но вот ветвящаяся рогами голова, уже начинающая выглядывать из-за двух антрацитовых крыльев, внушали трепет. «Убей ее, срочно надо убить тварь!» — заорал Рр, словно этот демон прокаженный. Ну раз маскировка спала, то действительно пора действовать. В демона полетела фляжка с кислотой, которую я также носил на поясе. Еще бы найти одно насекомое и вновь собрать тот замечательный яд, но чего нет, того нет. Кислота из разбившейся о крыло фляжки никак ему не повредила, просто начав стекать. Тут же разбивается вторая, с водой, но уже у моих ног, а я, чередуя огненные фаерболы и водные лезвия, начинаю активную атаку. Боковым зрением вижу черную тень с красным остаточным следом, что мелькнуло рядом и устремилось к крылатому. В этот момент произошло что-то странное. По голове словно не сильно ударили, а зрение потеряло четкость. Летевший к своей цели Рр ударился о стену, уже будучи без сознания. За спиной послышались звуки падения остальных, а демон под потолком расширил от удивления глаза и рванул к выходу, не обращая ни на что внимания. Теперь стало очевидно, что настолько большими были лишь крылья, само тело было весьма худое. Фаерболы не нанесли никакого урона, а вот от водных лезвий в крыльях зияли отверстия. Весь путь тварь оставляла капли крови на полу и уже держалась одной рукой за вторую. Я хоть и старался бить в центр, но это не значит, что демон, прикрывшись крыльями, стоял по стойке смирно. Уже в дверном проеме крылья собрались за спиной, чтобы на полном ходу проскочить через сам проем и не зацепиться. Оттого спина и голова стали еще более защищены, а вот ноги ниже колен стали полностью открыты, туда и полетели лезвия плотной очередью. Одно из попаданий подрубило связки в колене, другое над пяткой, и демон поломанной куклой рухнул на пол. Подбежав, тут же достал из кармана остатки порошка и, запрыгнув сверху, приложил ладонью в лиц, начавшего разворачиваться демона. Резкий вздох и закатившиеся глаза. Отскочив в сторону, вновь натягиваю чистой рукой рубаху себе на лиц по самые глаза. Дойдя до лестницы, крикнул во всю силу, чтобы гвардия, дежурившая у главных ворот, спустилась. Но в этом не было смысла, так как они, заслышав звуки взрыва, уже сами направлялись сюда. Завидев демона, они тут же с криками «Тварь!» собирались добить лежащего на полу, но я остановил их, приказав оттащить в помещение для пыток и качественно приковать. Но господин, этих тварей надо уничтожать сразу же, их не выйдет пленить, только оглушить и убить. Тут же взволновался один гвардеец. Объясни, ну как же, это все знают. Крылатая, высшая демоница, умеет управлять мыслями. Такая может заставить любого сделать, что сама пожелает. Им вообще никто не указ, они убивают и таких, как ты, хозяин. Это чудо, что тебе удалось ее вырубить. Не чудо, я сильнее, вот и всего-то, на меня ее магия не действует. Поэтому тащите в пыточную, пока она в себя не пришла. Затем вытащите из зала за мной остальных. Без моего приказа на нижний ярус никто не должен спускаться. Все понятно? Да, хозяин. Будет исполнено, хозяин. И да, отправьте кого-нибудь вместе с кузнецом. Пусть купит все самое лучшее для работы. А также присмотрит, где будет пристройка для него. Разрешаю сделать совместное здание вместе с главным. Не хочу долго бегать к нему. Сделаем, хозяин. И правда, когда демоны взялись за руки демоницы и потащили ту в пыточную, я смог рассмотреть весьма аппетитные формы. Широкие, круглые бедра, тонкая талия, средние плечи и грудь среднего размера, находящиеся еще высоко. Ну и крылья, каждая больше двуспальной кровати. Кроме этого, на ее голове было три пары рогов. Нижние самые длинные, немного веясь уходили назад. Средние повторяли нижние, но были вдвое короче, верхние едва видны из волос. Интересно, зачем демоницам грудь, если они не кормят потомство, избавляясь от него при первой возможности? Хотя, все это, у меня еще будет время выяснить. Сейчас важно другое, исследование, конечно, но сперва прийти в себя. Поднявшись наверх, подлечил демонов, что получили ментальную атаку. Рр так и вовсе, первым делом, придя в себя и услышав, что демоница обезврежена, был рванул добивать. Далее был долгий разговор о том, что все под контролем и я сам разберусь. Ну и силен же ты, хозяин. Лишь высшие демоны способны противостоять таким старым демоницам, как это, скача от нетерпения, рассказывал Рыр. Кстати, расскажи подробнее, все демоницы такие, решил прояснить вопрос. Я не знаю много, хозяин. Обычные демоницы, с грязной кровью, не умею управлять мыслями. Им дар чаще всего от отца идет, раз он смог взять слабую самку. Но та, что на нас напала, явно дочь высшего демона и суккубы. Два дара родителей порождают таких тварей, как это. Можно подробнее, кто такие суккубы? Заинтересовался я. Род демониц, краснокожие как правило, с крыльями как у этой твари. Но дар всегда один, они сильно привлекательны в глазах самцов. Просто сводит с ума, находясь рядом. Выбирают самых сильных и если дар работает, то соблазняют, параллельно крадя силы. Как бы это сказать, не саму силу, насколько я знаю, а жизненную энергию. После совокупления с ними, даже сильные демоны, десятки дней вялые и слабые. Но потом все приходит в норму. Чаще всего, у суккуба рождаются такие же самки. Их без веских причин не убивают, ведь все, кто лег с суккубом, не прочь повторить, говорят, что это лучшие самки в мире, хоть и забирают много сил, но иногда рождаются выродки, если отец был намного сильнее матери и их дары как-то пересеклись, тогда рождаются повелительницы разума, коварные, хитрые твари, они могут взять под контроль даже тех, кто сильнее, а могут на время отправить в сон даже большой отряд демонов, таких убивают сразу, ведь как только они войдут в силу, их уже практически не остановить. Это точная информация? Нет, хозяин. Это те истории, которые все знают и пересказывают младшим. Из того, что точно, есть закон, по которому все эти твари должны быть убиты на месте, любыми средствами и силами. Понятно. Из хороших новостей, на меня ее магия не работает как на вас, думаю, ты догадываешься почему. Воровато оглядевшись, Рыр подтвердил, что знает причину, но все ровно рекомендовал убить тварь. А я так не считал. Столь сильная и полезная особь должна служить мне, а не уйти на мясо. Отдохнув, применив лечение к себе и перекусив, восполнил потраченную ману, да отправился вниз. Думаю, к этому моменту демоница уже пришла в себя. Убей меня, я не стану ничего рассказывать или приносить клятвы. Можешь замучить меня насмерть или просто убить, никакой разницы. С яростью выпалила демоница и отвернула голову. Ну не хочешь, по-хорошему, то поступим иначе. На ее шее застегнулся гоблинский, рабский ошейник. Дальше с помощью крови произвел привязку и начал испытывать новый для меня артефакт. За следующий час, я научился филигранно управлять уровнем боли, который создавал ошейник. Кроме этого, по внешним признакам, прикинул, когда ей действительно больно и насколько. На всякий случай, решил применять наказание за запасом процентов в 10-12. Гвардейцы не мелочились. Мало того, что приковали цепями-кандалами демоницу к стене, но еще и приколотили крылья железными кольями туда же. Пара кольев ушла и на то, чтобы прибить кисти рук. Еще пара часов ушло, но детальные инструкции, что можно, а что нельзя. Это было очень похоже на клятву верности, исключающую предательство и неподчинение, но с дополнительными пунктами. Например, добавились пункты о наказании через ошейник. Про попытку его снятия и так понятно. Но главное не это. Ошейник не должен убить демоницу, он должен причинять боль на грани потери сознания бесконечно, пока я не отменю наказание, то я и при мыслях о самоубийстве. В общем и целом, я довел приказы до того, что или беспрекословное выполнение, или бесконечная агония. Еще несколько дней ушло на то, чтобы демоница вдоволь насладилась пыткой и начала слушаться. В конце концов она поняла, что умереть ей никто не позволит, как и обрести свободу. Единственный вариант – избавить свою долгую жизнь страданий. Ну вот, оговорила никогда, лучше убей. Ты просто еще не знаешь, с кем связалась. С этими словами, я наконец-то освободил ее от оков и принялся за операцию. Раны, конечно, уже зажили, но те же порванные связки не срослись, просто зажившая рана. Для пущего воспитательного эффекта оперировалась она без наркоза. Ну как, попробуй попрыгай. Смотрел на полностью восстановившуюся демоницу, а та покорно попрыгала на месте. Как только я ее освободил, она попыталась напасть даже не один раз. В ход шли как ментальные атаки и попытки подчинить, так и простые физические атаки. Ничего не принесло успеха. Для физических атак она была слишком медленной и ошейник срабатывал раньше. А вот ментальные атаки доставляли мне лишь головную боль. Не рассчитан ее дар на людей, по всей видимости. После операции была еще пара попыток, и в последнем эпизоде, под наказанием она провела больше суток. За это время, в ее мозгу явно что-то щелкнуло, даже взгляд стал безжизненным. Ей проблемы, надо было сразу сотрудничать. В следующие дни, она стала моей безмолвной тенью. Ей задачей было поверхностно считывать мысли и выделять агрессивные намерения. Но по словам демоницы, население города, все больше трепещет и уважает главу. Также в разговорах, она служила своеобразным детектором лжи, но и тут все было хорошо. Демоны максимум увиливали от неудобного вопроса, но в открытую врать, никто не решался. «Откуда ты? И Коки твое истинное имя?» Решил в один день узнать историю демоницы. «Не помню, первые воспоминания фрагментами. Меня пытались убить, я ударила даром в ответ, потом долго бежала, пока не попала в один из городов. Истинное имя – Иррахарандербд1. Отзывайся на имя Ира, так проще. А теперь, расскажи все до того, как попала в мой город. Долго бродила по пустошам, там поняла свой дар и научилась его использовать, тренируясь на диких животных. Вышла к городу, отведя взгляд стражам, проникла внутрь. Далее был долгий рассказ, как она посетила около десятка городов. Сперва скрываясь, как и все демонята, сперва могла отводить взгляд, затем научилась передавать намерения. Позже прошла перерождение и получила дар невидимости. Много раз попадалась на глаза и едва успевала покинуть город. Город, из которого она прибыла сюда, как раз был старшим над моим. Там она прошла третье перерождение и научилась брать под полный контроль сильных демонов. Попытавшись взять под контроль главу города, неприятно удивилась, у того был артефакт, защищающий от подобного. Пришлось все бросать и снова бежать. Вскоре настигла собирателей, с которыми и прибыла в мой город. Несколько дней пряталась в подвалах, прячась и отъедаясь, но не повезло, я ее каким-то неведомым способом ее почувствовал. По ее словам, ей еще не попадались демоны, способны так тонко чувствовать других демонов, особенно если она выставляла ментальную защиту от поиска, вроде отвода глаз, но на ментальном уровне. Поисковые и чувствительные дары не направлялись в ее сторону. Кто ей мог подумать, что на людей ее дар воздействует некорректно? Теперь она моя рабыня и будет беспрекословно исполнять приказы. Но это не все, у нее был и еще один дар, который она не использовала из-за слишком медленного действия. Она могла менять внешность, практически на любую, но этот процесс очень затратный энергетически и при сильных изменениях, мог отнять несколько месяцев. Глава 39. «Это все?» – задал вопрос кузнецу. «Ну, чтобы руду переплавить в более-менее нормальную сталь, да. Но если нужен отличный металл, нужны добавки. Не только другие виды металла, но и минералы. Ты знаешь, где их добыть?» «Добыть?» – усмехнулся кузнец. «Добыть-то знаю, но проще купить. Торговцы иногда привозят. Если повезет, то на меч, другой, хватит. Нет, так не пойдет, нужна именно добыча, чтобы вся руда превратилась в отличный металл. Ну, один минерал можно добыть у любого вулкана. Хотя поблизости с нашим городом вулканов нет. А доставка с учетом расходов на дорогу и охрану, может превысить стоимость готового изделия. В общем и целом, оно того не стоит. В этот момент у меня появилась улыбка. Допустим, с этих проблем не будет. Но надо и все остальное. С остальным сложнее. Явных ориентиров не будет. Купи образцы, а там видно будет. А пока переплавляй руду в слитки. Я на какое-то время отлучусь. По приезду разберусь с этим вопросом. Да, хозяин, кивнул кузнец и с моего позволения отправился на новое место работы. В этом мире, вроде бы все дела решены и можно отправляться назад, к людям. И так на лишнюю неделю задержался. Снова длинная дорога с пустым караваном и пятеркой гвардии. Рэр снова остался за главного, а Рав был сопровождающим. У подножья вулкана было целое озеро, диаметром не больше 50 метров и глубиной всего по колено, но тем не менее, видимо, Эрик продолжил забрасывать снежные шары на эту сторону. Была просто вода, никакой живности или растительности, ха, то время не появилось. Но думаю, со временем это изменится. Рано или поздно любая заводь начинает кишеть жизнью. Уверен, в этом мире те же правила. Из плюсов на данный момент, ящер и гвардия смогут пить сколько захотят. Когда перешли через портал, Эрик с девушками распричитались, что уже началась паника, ведь я сильно задержался. Успокоил, напомнив, что сроки не точные, а примерные. Далее пришлось представлять им демоницу Иру, объяснить, что в отличие от прибывшего со мной Рафа, который сейчас носился по территории замка и жрал то снег, то растение без листьев, она рабыня. Показал ошейник и объяснил, как оно работает. Девушки начали было сочувствовать демонице, но я рассказал и про кражи, и про нападение. Не помогло. Они снова распереживались по поводу того, что не она такая, а судьба так все повернула. Все закончилось тем, что они уговорили меня увести бедняжку в тепло, а там накормить и приодеть. У нас тут как бы зима, а она вон какая худая. Простынет еще. Тут я понял, что проще согласиться, чем переубедить. И само главное, а также противоречивое, их вообще не смущал тот факт, что эта демоница, которая бы с удовольствием убила бы и съела их обеих. Пройдясь по окрестностям, увидел много изменений. В основном, это целый деревянный сарай. Не та поделка, которую мы сделали с Эриком, а нормальное, добротное здание, стоящее рядом с нашей подделкой. Как оказалось, Эрик, совместно с девушками придумали более простой план. Как что-то делать и при этом не привлекать местных к труду. Они заказали деревянное строение в ближайшем селе. Селяне его построили и пронумеровали каждое бревно, затем вновь разобрали. Эрику только и оставалось, что перевести все это сюда и собрать по инструкции. Еще они закупили досок, чтобы перестелить полы в комнатах и обшить стены для большего утепления. О печах тоже не забыли, но делали их не как я из попавшихся камней и глины, а как положено. В селе был и камнетес, который также, пронумеровав камни, дал с собой мешок шамотной глины. Проверив, как дела, вновь вернулся в демонический мир и отправил Рафа назад, перед этим забив весь караван емкостями с водой, древесиной и базальтом, который демоны набрали, пока я отсутствовал. Да, именно базальт из демонического мира был нужен кузнецу для улучшения качества металла. Не удивлюсь, если там не только природные ископаемые сильно отличаются по составу от земных, но и базальт таковым не является по составу. Аристарх, позвал меня Эрик, сидя у вечернего костра в беседке. А насколько ты стал сильнее в том мире? Ведь стал же? Стал, сложно сказать. Например, не так давно проводил операцию, как с твоей рукой, только намного сложнее. Смог 22 раза активировать заклинание исцеления, ведь в прошлый раз, насколько ты помнишь, мог всего около 10 раз. Но тут все не так просто. В этот раз были долгие промежутки между активациями и немного энергии успевало набраться. Думаю, если активировать заклинание подряд, то около 20 выйдет. А еще я смог активировать огненную плеть. Она продержалась почти 1000 ударов сердца, но как ей управлять, пока непонятно. Плеть была тем заклинанием, о котором я мечтал последние пару месяцев. Очень затратное. На активацию ушло больше половины нынешнего источника, а остатков маны хватило почти на 15 минут использования. Ну как использование? Плеть длиной под 6 метров, просто висела в воздухе словно невесомая и источала яркий свет от желтого до ярко-голубого. Своей маной я мог управлять в некотором удалении от тела, это отдельный вопрос, ведь чем больше практики, тем больше расстояние, которое сейчас равнялось 2 метрам. Но плеть, она вообще неуправляемая. Я мог дергать за условную рукоять и даже размахивать ей, но остальная часть плети, либо просто следовала за рукоятью, либо двигалась хаотичным способом, едва не ударяя по мне. Пару раз пришлось укорачиваться от неуправляемого хвоста плети, но это все просто поддержание. Если плеть касалась физических объектов, то буквально проплавляла их. Все, что имело сопротивление температуре меньше, чем обычный камень, тут же испарялось. А вот камни плавились более тяжело. Было больше похоже на то, как если бы я решил располовинить снеговика раскаленной кочергой. Но и это не главное. Расход во время контакта с твердыми объектами возрастал кратно. На тот же камень уходил в 10 раз больше маны, чем на простое поддерживание заклинания. В общем и целом, заклинание суперкрутое, но не с моим резервом им пользоваться. С другой стороны, на одну атаку более чем достаточно, но тут вопрос в управлении. Если смогу с ним разобраться, то жить станет куда проще. Заклинание магического зрения вовсе держу практически весь день активным, лишь на ночь деактивирую, ну и когда практикую другие заклинания, чтобы концентрация не сбивалась. Заклание само по себе интересное. Я теперь вижу не только активную ману, но и ту, которое разлито вокруг. К слову, это напоминало редкий туман, а там, где был я, наблюдалось что-то похожее на магнитное поле Земли с той разницей, что мана впитывалась в меня и не покидала тела. Все живые существа и вовсе слегка подсвечены в районе источника. Погуляв по мирам, стало понятно, что концентрация маны в среднем одинаковая, но бывают места с меньшей или большей плотностью. Мест, где все это могло концентрироваться, не нашел, но если найду, то задержусь там подольше. Это будет отличный способ прокачать собственный источник. Не знаю почему, но вся мана сильно отличалась. Например, я заметил, что во время смерти существа, обладающего источником, его мана менялась. Она превращалась в нейтральную, ту, которая разлита вокруг, но гораздо более концентрированную, как пар и вода. Этой самой водой можно укреплять собственный источник или каналы, но чтобы их развивать, нужна кислота. Этой самой кислотой являлись демонические источники, что так отлично подходили для развития. Местные растения и звери также после смерти оставляли источники, но это была уже не кислота, а так, соленая вода. Надеюсь, метафоры понятны. Так вот, эта соленая вода отлично подходит на самых ранних этапах, но практически никак не влияет на мой теперешний уровень. Скажу больше, последние источники демонов я просто глотал, надеясь не подавиться. Да больно, да неприятно, но не критично. Если нет важных дел и можно спокойно посидеть в одиночестве, то можно и потерпеть. Сравнивая с первыми приемами этой маны, земля и небо, тогда я буквально сознание терял от ощущений, сейчас максимум на сильное похмелье похоже. Но и тут есть нюансы. Чем сильнее был демон, тем больше его источник, но с этим тем больше концентрация кислоты, то есть плотность его маны. Ненадолго даже задумался, есть ли предел концентрации, можно ли перейти на твердое вещество. Овеществленная мана звучит интригующе. Еще отдельно скажу о заклинаниях, чтобы уже полностью поставить точку на моих выводах по этой теме. Представим меня с моим источником. Чем более чужеродная мана, тем она агрессивнее воздействует на мой источник, тем самым активно подстегивая мое развитие. Но вот заклинание, оно полностью меняет структуру маны. Обычная мана с тем или иным успехом впитывается в тело, попадая в источник. Заклинания настолько отличаются, что никуда не проникают и воздействуют на само тело. Я легко могу впитать чужое, неактивированное заклинание, но после активации мана проникнет в меня, разрушив на свой 1М пути мою плоть. Если еще проще, то пар и вода, да даже кислота могут впитаться через кожу, но заклинание, как кусок льда, что способен проломить голову. Вот к таким выводам я пришел за все это время. Вопросов еще уйма, например, по каким законам преобразуется мана во время активации заклинания. Но надеюсь, на этот вопрос мне прольют свет в институте магии. Еще очень непонятно с дарами демонов. Они не используют заклинания, более того, когда я научил Рера простейшей руне, он не смог ее даже воплотить, не то чтобы активировать. Его мана за пределами тела была полностью неуправляема для него. Раф также не мог управлять маной. По словам демонов, они делают выброс маны из источника, ну насколько я смог это понять из их описаний, и дар сам все делает. Ира, моя демоница, обладала разными дарами. С ее слов, она научилась высвобождать ману через определенные части тела и всего то. Просто в один момент почувствовала, что если выпустить все через руки, то можно оглушить противника, а если через голову, то можно им управлять. Для трансформации тела надо постоянно высвобождать ману по тому самому телу, а оно, повинуясь желаниям хозяйки, начнет изменяться. Попытавшись разобраться, понял, что такие демоницы сами по себе очень слабые физически. Вся их сила – ментал. Трансформированное тело может менять плотность и объем, не более. Она не сможет по своему желанию нарастить объем мышц, просто сделает их объемнее при той же силе. В общем и целом, это отдельная тема для исследований. Слишком много вопросов к демоническим дарам. Иногда мне кажется, что основные виды демонов и вовсе искусственно выведены, а то разнообразие, что сейчас наблюдается, просто из-за их бесконтрольного скрещивания. Та же грудь демоницы, которая по ее же словам лишь привлекает самцов. Никто ее не использует по прямому назначению, не кормит ею детей, да и самцов она почему-то привлекает, словно это есть на уровне инстинктов. Строение тела демонов чем-то схоже с человеческим, если сравнивать биологические процессы. Но у демонов нет кишечника, Там вся система пищеварения зациклена, с учетом особенностей их мира, весьма полезно, но как-то неестественно. Также непонятно, как могут получить потомство настолько разные виды. О чем задумался, Аристарх? Уже столько времени сидишь, глядя в горизонт, отвлек меня от мысли Эрик. Да так, пытаюсь понять этот мир, да и тот тоже, кивнул в сторону замка. Не забивай голову, никто не способен все постичь. А как что, так само постигается, выдал вселенскую мудрость мой воин. Лучше расскажи, какие планы, да что там, до весны дотянуть. А там поеду в столицу, поступать в институт магии. Как думаешь, сойду за парня лет 16? Да легко, ты вон как вымахал, а в плечах так и вовсе. Думаю, все твои ровесники, на твоем фоне, как тросточки тонкие. Если что, скажешь, что в роду высоких никого не было, а в остальном не сомневайся. Ну и хорошо, тогда скажу, что мне 15, мало ли какие там способы проверки. Ну ошибся на год-другой, с кем не бывает. Я же на самом деле истинного возраста не знаю. Все будет хорошо. Кого с собой брать думаешь? Хотел Иру, но думаю без вариантов. Ее точно раскроют. Это да, маги, которые управляют городами, имеют какой-то способ определять, когда демоны подходят к их деревням. Если врата открываются далеко от обжитых земель, то всегда успевают среагировать. Беда случается только если демонические врата рядом с городом открылись. Вот и я об этом, даже если найду способ, как скрыть ей от управляющих родов, то в институте точно раскроют. Поэтому, никого брать не буду. Оставайтесь все тут, отвезешь меня и возвращайся. Я парень самостоятельный, мне не готовить, ни зад подтирать не надо. Но как же, вдруг это ударит по статусу, взволновался Эрик. А с чего ты взял, что мне не все ровно? Моя цель — знания, а не статус и богатство. Так понятно? Да, господин. Ну вот и отлично. Ладно, пойдем, надо кое-что проверить. И мы пошли, а проверить я решил, как Эрик отреагирует на атаки Иры. Как оказалось, атака прошла эффективнее, чем на меня. Возможно, это из-за того, что он не маг, но это не точно. Караваны из города демонов начали курсировать без остановки, забирая воду, растения и остывшую лаву, а также привозя мне новые источники демонов и готовую, демоническую сталь в слитках. Дважды я отправлялся в город демона, буквально на пару дней, не только чтобы подтвердить, что жив и не пропал, но и для решения возникших вопросов. В те редкие посещения, однажды застал торговцев и довольно дорого, по местным ценам, но договорился, чтобы они привозили моему кузнецу нужные компоненты для отличных сплавов. Торговцы думали, что нашли золотую жилу, тут же согласившись на двойную, а иногда тройную плату. Кузнец выл, узнав, сколько я потрачу на свои прихоти, и лишь только РР знал, что все это окупится в десятикратном размере, когда я все это продам в мире людей. Ира влилась в коллектив, и все вместе много раз отработали различные сценарии возможных неприятных ситуаций. Более того, дважды демоница умудрялась находить и ликвидировать шпионов, что зачем-то пришли на мои земли, ближе к весне. Все было налажено, планы развития готовы на год вперед, и с наступлением весны меня ничего не останавливало перед поездкой в столицу. Второй круг, один из трех крупнейших городов. Месяц назад, в одном неприметном здании на окраине города собралось четверо людей, одним из которых был маг, но это не мешало остальным ему общаться с ним как с равным. Напоминаю, что собрались мы здесь не только по одному и тому же вопросу, но и абсолютно инкогнито. Мой господин, как и ваши, желает знать, кто такой Аристарх Воронер, а также кому он служит. Управляющий город демонов, в который вернулись собиратели, сделав круг и собрав дань, говори, повелительно сказал огромный демон, более 3 метров высотой и чуть меньше в плечах. На его голове красовалось 4 пары рогов, и самая маленькая пара горела инфернальным пламенем. Мы сделали работу как всегда, я тебя сейчас лишу головы. Тот город, в котором новый глава, там были проблемы. Мы взяли честную дань и даже не взяли на дорогу. Почему? Мы чуть не погибли. Я не знаю, какой силы тот глава, что зовет себя Люцифер, но по слухам, он очень силен. На деле я не понял его дара и его силы. Вот мы стоим перед ним, в другой миг я осознаю себя прикованным к стене, как и все остальные. И нет, это не ментальный дар, вообще никаких признаков, тут что-то другое. А как в самом городе? Его уважают и боятся, многие даже не скрывая поклоняются. Огромный демон на долгое время остался в одиночестве, чтобы подумать. Проще всего отправить отряд убийц, чтобы те избавились от непонятно нового главы, ведь он может быть опасен, окажись равны или не дай бездна сильнее его самого. Но и собиратель привезли дань, вдвое больше, чем обычно, что очень кстати и полезно именно сейчас, когда в его собственном городе начались проблемы с ресурсами. В конце концов, было решено отправить несколько шпионов, которые должны вызнать как можно больше и прийти с докладом. Тогда и решится судьба того, кто назвался Люцифером.